Я не уверен в этом, но до сих пор понимаю, что тебе так дорог Саске, и поэтому, один раз секса, и ты можешь идти на все четыре стороны», — ответил блондин. «Тогда уже после схватки мы и уйдем». Оказавшись в отеле любви, Наруто и Сакура полностью разделись и решили без поцелуев заняться этим прямо сейчас. Сняв с нее трусики, у парня встал огромный член. Воткнув его в мокренькую киску, парень начал двигаться, чтобы сделать ей приятное, ведь она до сих пор желала видеть Саске Учиху, и не зря. Ускоряя темп, Наруто успел создать внешность того, кого больше любит Харуна. Обняв его, девушка также поцеловала в губы. Единственного молчания розоволосой и больше нравилось. «Саске, кончай в меня». Вскоре, парень в образе Учихи кончил внутрь любимой девушки. Вынув свой член, тот посмотрел с серьезным лицом, понимая, стоит ли ей трахаться с Наруто или нет, на что она ответила «да». Наруто вернулся в свой облик и решил закончить начатое. Схватив девушку за булки, он своим хуем воткнул в анальную дырочку, а затем приподнял девушку за ноги, чтобы принять удобную позу стоя. «Ага, жестко, Наруто, жестко. Сакура-чан, я сейчас кончу». Закончив трахаться, Сакура отпустил девушку на кровать, а затем и вовсе плюхнулся на четвертый размер девушки. Хоть она изначально и была плоскодонкой, но когда она была под контролем Данза, то груди начали немного расти. Цунади бы оценила ее, но кто больше нравилась принцессе слизней, так это Хината. «Интересно, как поживают твои клоны с остальными девушками?» — подумала Сакура. «Я думаю, что у них там все хорошо», — подумал Узумаки. «Ага, Наруто, за что же ты так со мной? Кья-я-я-я-я-ях», — заявила о себе незнакомая черноволосая голая девушка, мастурбируя свою киску. «Кончаю». Вскоре, девушка надела на себе одежду и решила отступить, закончив удовлетворять саму себя. Тем временем, один из обладателей гарема по имени Тахир закончил чинить свое изобретение, которое в скором времени поможет избавиться от своего противника, от Даниила Могучего Трахателя, бывшего хранителя мультивселенной. Дочинив свое устройство, парень, состоящий из 96% гнева, воспользовался этим устройством, начав с одного человека. Макапа, он же друг Джонни Кейджа из вселенной Mortal Kombat, выкинув его в то самое устройство, оригинал, как и все варианты, исчезли со всех уголков мультивселенной. «Отлично, все работает». Вскоре, к парню вошла Хаоп, чтобы поинтересоваться у него, что он делает. «Как у тебя дела, любимый?» — спросила она. «Лучше некуда. Благодаря одному знакомому, он поделился со мной чертежом для одного оружия, позволяющий в конце, после того, как стать хранителем мультивселенной, убить Даню и всех его вариантов. Но сначала схвачу его друзей, потом убью их всех, стерев их со всей мультивселенной, а в конце он». Выключив оружие, Тахир решил подняться наверх. «А что, если ты заденешь кого-то из своих девушек? Тогда они и вовсе исчезнут, поскольку являются вариантами», — подумала Чермкастер. «Не знаю. Сначала надо проверить, кого из друзей Дани мне убить, а потом решать, как буду распоряжаться. Ведь через месяц я стану хранителем мультивселенной. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме 17. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи, Мэй Теруми, Курацучи, Сакура Харуна, Ина Яманака, Тен-Тен. Снаряжение: костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены из оригами. Артефакты: 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники: теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра. Внутренние помощники: Веном, Курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. В следующей главе продолжим свидание. А пока выбирайте, кто достоин стать женой для главного героя. 1. Сакура. 2. Хината. 3. Ина. 4. Тен-Тен. 5. Тимари. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете касаемо данной главы. Глава 12. Свидание со всеми. Часть 2. Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Анка Митараши, Кагуя Ацуцуки, Куринай Юхи. Примечание к части. Ловите вторую часть свиданий. Цунади. https://vk.com/195.132.541.457.243.110. Кушина. https://vk.com/195.132.451.457.243.117. Анка. https://vk.com/195.132.451.457.243.325. Кагуя. https://vk.com/195.132.451.457.243.163. Куринай. https://vk.com/195.132.451.457.243.332. В скором времени, я и мой теневой клон направились на свидание с двумя симпатичными вайфу, от которых кончал чуть ли не каждый день. Причем не важно, кто из нас был настоящим. Важно то, что эти девушки мне нравились так и характером, так и внешне. Сам же я не был против того, чтобы сходить на свидание с остальными девушками, но Наруто забрал всех девушек, так что не судьба. Когда моя девушка отлучилась, мне пришлось сделать так, чтобы смог привести себя в порядок. На мне был надет черный пиджак поверх розовой рубашки, черные брюки, черные мокасины, а также волосы были выпрямлены. Вскоре, мне начал по телефону звонить один знакомый друг, до которого мне сейчас нет дела, хотя совет о том, как мне привлечь внимание красивую даму, мне бы не помешал, и поэтому, я ответил на его звонок в любом случае. «Привет, Дань», — ответил я на звонок. «Привет, Хантер. Прости, что звоню. Не помешал я тебе?» — спросил могучий трахатель, который успел уже потерять свой титул хранителя. «Да нет, если честно, я подумывал о том, давай так, я тебе свой совет даю, а ты мне свой совет, только сначала последнее. Идет, идет. Так почему ты мне звонил?» — задал ему вопрос Хантер. «Сейчас все серьезно. Я в спортзале и готовлюсь в битве против нескольких противников за звание хранителя. Посоветуешь мне что-то?» — спросил парень. «Если ты в качалке, то мой тебе совет. Тренируйся для того, чтобы стать сильным, но при этом, не давай своему телу лениться. Не дай бог ты потеряешь форму, и тогда выносливости у тебя будет, как у улитки. Питайся фруктами и овощами, делай сперва кардио перед тренировкой, а затем, составь список тренировок, причем чтоб был правильным». «Ладно, Хантер, спасибо тебе, как раз дам совет. После свидания с девушками, сразу трахни по полной даму, причем до оргазма, а затем, такс, Ганс Христиан Андерсен, давай заканчивай звонок, иди сюда и поцелуй меня в жаркие уста, романтики хочется», — сказал незнакомый мне голос. «Дань, где это ты?» — удивился я. «Да вот, поспорил с неграми о том, кто победит в спарринге, и как ты уже догадался, ты проиграл», — договорил за него фразу. «Я проиграл», — повторил могучий трахатель. «Какое из слов радужная шестерка и черная оргия тебе непонятно? Пора засунуть штепсель в белого кролика, запачкать снежок». Вскоре, были слышны крики Дани. Скорее всего, все пятеро негров схватили его и отгочемучили бедного. «Ах-ха-ха, ах-ха-ха, не-е-е-е-ед, не надо, пожалуйста, кья-я-я-я-я-я-ях». Вскоре, я отключил звонок, и ко мне подошла сексуальная блондинка в белом платье со своим темно-зеленым халатом. Она выглядела очень сексуально, что даже мне самому не терпится удовлетворить ее по полной программе. Цунади присела ко мне за столик, и мы решили немного пообедать. Поскольку она предпочла другую кухню, я заказал ей макароны по-флотски, ну или же, как я любил их называть, флотски по-макарони. «Интересная кухня», — удивилась Цунади. «Ты еще вино не пробовала?» Вскоре, официант принес нам две бутылки алкоголя, где одно из них являлось вином. Схватив другую бутылку саке, я решил попробовать на вкус. «Ну, за вас, моя миледи!» Налив саке в бокал, выпил за любимого человека, за нашу крепкую любовь. Улыбнулась бывшая Хокаге и выпила со мной. «Слушай, Цунади-чан, а почему бы нам не сходить в резиденцию Хокаге?» — подумал я, с дуба рухнул. «Вдруг Хокаге сама нас заметит, нам же потом отчитываться придется», — ответила принцесса Слизней, выбив второй бокал вина. «А что может такого случиться? Хокаге сама сейчас дома, так что нам ничего не грозит. Мы потихоньку проберемся в его покои, и там развлечемся», — улыбнулся я, попивая немного второго бокала саке. «Ну, сучонок, договорились. «Только один раз, да бисп», — ответил я, и Цунади взяла меня за руку. Она побежала со мной до резиденции Хокаге с такой огромной скоростью, что еле успела платить ужин за ресторан. Взяв меня на ручки, мы решили пробраться не через дверь, как обычно делают бандиты в кино, а через окно. Вскоре, через Хантерган решил проверить, есть ли еще кто-то в здании или нет. Как выяснилось, двери были заперты, а это значит, что мы успеем отсюда свалить до утра. После того, как вошли, я решил поцеловать в губы Цунади, потому что от всей души любил не только формы и не только за ее внешний вид, но и за характер. Раздевшись догола, девушка сняла все, кроме своих черных трусиков. И мне такой вид нравился больше. Валяясь на столе Хокаге, девушка делала сиськотрах моему бабиджану, чтобы удовлетворить желаемое. Кроме того, я всегда хотел трахнуть такую сочную мамку, как Цунади Синджу. Ах-ха-ха, Цунади сама, я кончаю. Выплеснув все семя ей на сиськи, она решила немного поиграться ими, а затем и вовсе облизать их, чтобы продолжить наш секс-марафон. Когда я хотел быть выше, то блондинка остановила меня касанием руки, поскольку она решила оседлать меня. Сев на мой огромный член, Цунади скакала так, словно на лошади. Причем одной рукой держалась за мою грудь, а другой рукой взяла мою ладонь, чтобы я тискал грудь дальше. Причем прифигел с того, что она решила воспользоваться таким методом под названием фэндом. Ага, Хантеркун, кончай, кончай в меня, сладенький. Кья-я-я-я-я-я-я-ях. Вскоре, ей этого было мало, а поэтому, решила воспользоваться мной во второй раз, а в третий раз, уже держала одной рукой за мое горло, что напоминало БДСМ. А вот когда был пятый раз, она и вовсе подняла мои ноги, чтоб трахнуть мой член, будто трахаемся уже наоборот. И наконец, когда мы закончили трахаться на десятом разе, Цунади истощила все мои соки. В следующий раз, теперь я буду трахать свою блондинку. Но у нее было одно условие. Научиться общаться с девушками, как следует. Хоть у Наруто самого и получилось, но у самого как-то не вышло. Да и Цунади выдолбила меня 10 раз. А когда у нее открылось второе дыхание, то испугался того, что мы снова продолжим наш секс-марафон под предлогом фэндом. Но тут же услышал, как бывшая Хокаге уснула у меня на груди. Потискивая ее груди, я тоже заснул. Тем временем, я, который возможно является теневым клоном, а также Кушина, одетая в красное платье с зелеными туфлями, решили прогуляться по парку. Что же до меня, был одет в тот же костюм, который выдал Даня для приключения и исследований миров. Таким образом, выражал элегантность не только среди окружающего мира, но и для своей дамы. Хоть в первый раз у меня чуть ли не получилось трахнуть ее, но зато есть вероятность, что у меня все получится. И вот, прогуливаясь по парку, мы начали смотреть на небеса и думать о том, как же мы проводим все вместе время. Держась за руки вместе, Кушина чуть ли не покраснела. Она наоборот, вспомнила своего бывшего мужа, который и вовсе был таким же добряком, как и я. Правда, тем еще извращенцем, как и отшельник Джирая. «Ну как вам свидание, Кушина сама?» – спросил я. «Ахо-хо, Хантер, а ты решил перейти на «вы»?» – улыбнулась хитро Кушина. «Скажу одно, ты можешь разговаривать со мной на «ты», потому что так я чувствую себя старухой. Виноват. Так как тебе вечер, в целом, хорошо. Почему ты не гулял с такими красавицами, как я, раньше?» – подумала помидорка. «Да вот, я гулял с девушками в прошлом. Сейчас, спустя год, меня жизнь поколотила. Как это, Кушина-чан? Придется рассказать о себе все сначала». Вскоре, я рассказал Кушине все. О том, как пытался заговорить с девушками, о том, как пытался их загипнотизировать и о том, как благодаря могучему трахателю смог попасть в данный мир. Но единственное, о чем я не упоминал, это как спас Наруто, а также как во мне был запечатан Курама. «Вот ты, кобель!» Она разозлилась лишь из-за того, что я рассказал о гипнозе с девушками, причем взаимодействовать при разговоре не смог. «Иди сюда, сейчас пиздюлей получать будешь». И тут мне пришлось тикать отсюда. Поскольку Кушина могла целиться хорошо, она могла попасть в любого человека, дабы покончить со мной раз и навсегда. Вот поэтому пришлось и убежать до своего дома, чтобы забаррикадироваться у себя в комнате. На этот раз, мне хотелось выпить, и тут увидел перед собой бутылку с водой. Взяв ее из тумбочки, решил хлебнуть немного, поскольку бежал до своего дома один час. А когда я вырубился, то понял, что в этой воде было что-то не так, а когда проснулся спустя два часа, то уже понял, что мои руки и ноги связаны веревками. Увидев перед собой Кушину в белой маске кролика, а также в черном латексном костюме, она держала перед собой плетку, готовясь к чему-то жесткому. Сам же оказался голым, причем боялся, что кто-то ударит меня по члену или яйцам. Но она ударила меня лишь по лицу. «Вот тебе, извращенец, подлец!» Избивая меня, у меня потекли слезы. «Прошу, Кушина сама, пощадите меня. Знаешь, что я делаю с такими трусами, как ты?» «Правильно, я их мучаю». Подойдя ко мне ближе, Кушина решила прижаться ко мне своими сиськами. Когда мой Бабиджан только встал, она надела на него наручники, чтобы так я не смог кончить. «Ну а теперь, за работу!» Поняв, о какой работе идет речь, я подошел к Кушине, точнее, начал ползти к ней, как секс-собачка. Когда дошел, рыжая демоница приспустила с себя латексный костюм, причем мне была видна мокрая и чистая пизденка. Тогда, начав лизать ее, у меня были те еще ощущения. Хоть я больше привык к тому, чтобы мне делали сиська-трах, но облизывать киску. Скажу лишь то, что этим я в первый раз занимаюсь. Аха, глубже, глубже, оха, да. Взяв меня за голову, она готовилась кончать. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Вскоре, Кушина кончила. А это значило лишь то, что она немного отдохнула, а я, как послушная собачка, ждал ее приказа. Взяв меня за горло, красноволосая помидорка взялась за мое горло и выбросила меня, как игрушку, на кровать. А когда она прыгнула, то тут же села на мой заблокированный ствол. Причем она прыгала так, будто пользовалась мной, как дилдо. А когда и вовсе хотел соснуть грудь 10-го размера, она прижала мою голову, тем самым, заставив меня сосать два соска одновременно. Причем я не чувствовал того, как мой член пытался кончить внутрь. Это значило лишь для меня наказание за то, что последние полгода гипнотизировал девушек, заставляя их трахать меня. Оха, Хантеркун. Вскоре, девушка взялась за мою спину и начала своими длинными когтями царапать мне спину. Ах-ха-ха, божечки. Я хотел кончить, поскольку у меня не было терпения дожидаться того самого момента, когда прекращу быть игрушкой. Вдруг я услышал щелчок, и было понятно, что Кушина освободила меня из плена. Теперь можешь кончать. Да, ощутив себя секс-игрушкой, я кончил внутрь Кушине, поскольку смог накопить жидкость. Падая на кровать, ты чувствуешь, что освободился с рабства. Тогда красноволосая Узумаки сняла с себя латексный костюм и маску кролика, чтобы поиграться со мной. Получив наказание, я получил также и настоящее благотворение от красивой и замечательной вайфу. Обсасывая молоко с груди 10-го размера, девушка гладила меня по голове. «Ну что, Хантеркун, теперь понял, как нужно общаться с девушками», — улыбнулась Узумаки. «Да, Кушина-чан». Обсосав немного грудь, я решил продолжить с ней разговаривать. «Я больше не буду так поступать, обещаю, и ты будешь разговаривать с девушками так, как положено», — демонически улыбнулась она. «Да, да, да, как собака», — сказал я, думая о том, что нужно следить за языком, а иначе как Даня мог получить очень жестокое наказание. «Вот и хорошо, а теперь отдыхай». Вскоре я заснул, прижимаясь к грудям красноволосой девушки, и на этот раз усвоил кое-какой важный урок, что пора уже прекращать использовать девушек по полной программе. Лишь сначала говори по душам, а потом действуй и будь самим собой. Тем временем, Наруто решил сводить Кагую в ее дом, в ее заоблачное измерение, где они могли бы насладиться горячей ванной вдвоем. Во время прогулки, белый кролик была одета в серебряное платье и белые туфли, а сам же Узумаки в белый смокинг. Раздевшись догола, они наблюдали за тем, как решили не только отпраздновать свое свидание, но и понаблюдать за свиданиями остальных двух клонов блондина, который проводил время с Анкой Куринай. Одна из них была одета в свою основную одежду, а другая – в черно-белое платье. Причем Анка вместе с одним из теневых двойников пошла в старое дзюдо, которое раньше принадлежало Орочимару. Перед тем, как заняться этим, блондин решил выслушать соболезнования о том, как она чуть ли не на войне погибла, когда была в плену у Кабуто. Что же до Куринай, блондину было также жалко его, поскольку он погиб во время боя с возрожденным Хиданом в 4-й мировой войне Шиноби. Как выяснилось, его судьба предназначена умирать на войне. «Ну как тебе мое место, Наруто?» – спросила Кагуя, потирая тому ногами его член. «Ммм, так прекрасно и красиво, но все-таки, я готов тебя выслушать, правда?» «Хорошо, ты же ведь в курсе, как мой сын Хагорома Ацуцуки заточил меня перед своей смертью, подумала белый кролик. Знаю, он мне рассказывал о том, как ты пыталась подчинить себе землю, но ты была до этого влюблена. Это так, ответила она, но я до сих пор хочу, чтобы у меня была идеальная семья, а весь мир, как будто проклят против меня. Кагуя, я готов простить тебя, если ты готова прожить со мною жизнь, как и с остальными девушками, улыбнулся блондин. Тогда, я готова. Кагуя прыгнула на Наруто, и они оба начали целоваться друг с другом. Только через минуту они разорвали поцелуй, и та решила воспользоваться моментом, чтобы начать сосать член. Ведь секс в ванной, это было интересно. Причем когда блондин наблюдал за остальными двумя собратьями, как они трахали Анка и Куринай, обе были горячими, а это значит, что и они делали сиська трахим. Оха, Кагуя, Анка, Куринай, кончаю. Закончив делать сиська трах, трое блондинов решили продолжить секс-шоу со своими горячими дамами. Один из них занимался любовью с Ацуцуки, трахая попку своим членом в ванной, причем в заоблачном измерении, другой трахал ученицу Орочимару в доме дзюдо, а третий, в доме семейства Сарутоби, удовлетворял жену Асумы. Когда у них у троих получалось удовлетворять, они чувствовали лишь одно блаженство. Аха, Наруто, ты лучше, чем остальные мужчины. Анка, какой он огромный. Куринай, да, оха, да, Кагуя, кончай в меня. Трахаясь с девушками час, теневые клоны успели кончить внутрь. Причем когда это сделали, блондины и вовсе не исчезли, а легли на груди своих любимых дамочек, кроме Кагуи, которая легла сама на грудь к парню. Сделав приятное кунайчи, сами они были счастливы видеть их на кровати, на полу или в ванной. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 19. Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи, Мэй Теруми, Курацучи, Сакура Харуна, Инаиманака, Тен-Тен, Анка Митараши, Куринай Юхи. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены и заригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, внутренние помощники, веном, курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. В следующей главе продолжим свидание, а вы выбирайте, какая милфа заслуживает быть женой для главного героя. 1. Цунади. 2. Кушина. 3. Кагуя. 4. Анка. 5. Куринай. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Глава 13. Свидание со всеми. Часть 3. Конан Самуи Шизуни Катамэй Теруми Курацучи. Примечание к части. Конан. https://vk.com/195132541457243235. Самуи. https://vk.com/195132457243261. Шизуни. https://vk.com/195132457243314. Мэй. https://vk.com/195132457243281. Курацучи. https://vk.com/195132457243289. В реальном мире, где в качалке находились двое сильнейших парней, а также обладателей гаремов, начали тренироваться для того, чтобы выяснить, кто же победит на ринге. Пройдя все физические нагрузки, могучий трахатель Даниил решил победить своего сына, чтобы проверить, сможет ли он победить своего отца. Посмотрев видеоролик от Мориарти о том, как нужно правильно дышать, ушлый повысил выносливость и решил во что бы то ни стало. Помимо выносливости, он также прокачал свое тело, без магии, без каких-либо технологий. Только физическая и грубая сила помогла преодолеть все страдания Дани. И вот, выйдя на ринг, Даня смотрел на своего сына Шамиля, который и так готовился победить своего отца. Сейчас парень ни о чем не думал. Не думал о том, как вернуть свой титул. Не думал о том, как вернуть свой гарем. Сейчас для него главное – честная победа в поединке между отцом и сыном. «Ну что, отец, ты готов?» – спросил Шамиль Могучий Трахатель, или же Шамиль Хабибов, боксер и мангака по прозвищу Хабиби. «Да, сынок, папка твой готов», – улыбнулся Даня, словно он стал Сигмой. «Для меня, ты, достойный соперник, и эта битва будет легендарной. Тогда за дело». В скором времени Даня и Шамиль сошлись в битве, где посмотрели друг друга в лица. Им хотелось лишь одного – выжить и победить на ринге. Вскоре они отошли немного назад, чтобы приготовиться нападать друг на друга. Сделав небольшой разбег, могучие трахатели прыгнули и выставили свои правые кулаки, чтобы врезать друг другу по лицу. И вот, когда оба лица встретили поцелуи кулаками, они отлетели в разные стороны, не выходя из ринга. Пока отец и сын сражались друг с другом, давайте-ка переместимся к моему рассказу дальше. Наруто гулял на природе, вместе со своей синеволосой девушкой Конан. Сам же парень был одет в белую рубашку с короткими рукавами, а также в брюки черного цвета. Что же до девушки, она была одета в черное элегантное платье, показывая вид груди шестого размера. Блондин валялся на покрывале, вместе с синеволосой обладательницей оригами и задумывался о будущем. «Конан, я до сих пор рад тому, что мы оба вместе», — ответил Наруто. «Знаю, но давай постараемся друг другу открыться», — подумала синеволосая. «Хорошо, что ты хочешь услышать от меня?» — спросил блондин. «Например, почему ты спас меня во время битвы с Тоби? Почему ты составил список для своего гарема? Да и почему тебе с одной Хинатой не живется? Все потому, что я тебя люблю, как и остальных девушек. Я не хочу, чтобы кто-то умирал, и поэтому стараюсь спасать жизни», — подумал Узумаки. «Тогда, скажу тебе правду. Начало, Конан, я тоже спасала всех от смертей. Сосари же смог выжить, благодаря уцелевшему сердцу, Дейдаре, Хидану и Итачи пришлось создать новые тела, а также для Яхика и Нагата. Кокузу и Кисами также смогли выжить. Я их убедила спрятаться в тенях. А что до Обито Учихи, он также смог выжить, благодаря моей помощи. А что насчет Зетсу? Да к черту их, они и так были пешками среди Ацуцуки. Но когда ты видишь перед собой Кагую, так и хочется понять, что она лишь хотела любви, как и я, мира во всем мире. Знаешь, Конан, сейчас надвигается новая угроза, которую стоит нам победить вместе. Ямато я давно знал и понимал, что он может быть с Какаши, как с братом, да и сам он подвергался пыткам от Орочимару. Что же до Сай, нахуй Сая, ебал ему за это уши. Ух ты, да ты как Хидан, прости», — сказал Узумаки, — «немного сорвался. Я всегда знал, что этот корень в любой момент мог предать меня, но Ямато бы так не поступил. Знаю, так что, займемся этим прямо сейчас», — улыбнулась Конан. «Да, давай». Вскоре Узумаки и Конан поцеловались в губы, делая друг другу приятные вещи. Сняв с себя все до нижнего белья, блондин удивился виду у синеволосой. Как оказалось, она была одета в сиреневый купальник, чтобы впечатлить парня. Разорвав бюстгальтер девушки, парень снял с себя трусы, оголив свой член. Делая даме оригами сиська-трах, ему хотелось намного большего, а это значило лишь то, что и девушка дождя хотела быть счастливой с любимым человеком. «Ага, Наруто, сильнее, Конан, я кончаю». Закончив трахать сиськи синеволосой мадам, парень приспустился и решил воспользоваться моментом, чтобы быть сверху и долбить ее в пизденку. Засунув член, тот начал плавно и медленно двигать бедрами, а затем лег на девушку и начал ускоряться. Он до сих пор хотел трахнуть Конан не потому, что она была симпатичнее, чем Хината, а потому, что он хочет о ней позаботиться. «Ага, ммм, Наруто-кун, кончай в меня. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Продолжая трахаться на природе с Конан еще час, парень удовлетворил ее до оргазма. Вдруг Наруто решил создать себе палатку с помощью техник, чтобы переночевать. Затащив синеволосую внутрь, они оба заснули и понимали, что с Акацуки они встретятся скоро. «Шамиль, когда ты признашь меня своим отцом?» — крикнул Даня, продолжая драться на ринге со своим сыном. «Вот победишь меня, и я подумаю», — ответил боец, ударив своего отца по морде. Тот лишь отлетел, но он принял боевую нападающую стойку, чтобы нанести ответный удар. Тем временем, в одном из местечек деревни Скрытого Облака решили расположиться еще один теневой клон Наруто вместе с Самуи. Парень был одет в кимоно черного цвета, а блондинка – в бело-красное кимоно, словно она – жрица любви. Ведь она была единственной девушкой среди облака, которая пыталась найти себе любимого человека. И любимым человеком на данный момент оказался Узумаки. На данный момент они решили поразвлечься в отеле любви, чтобы также и переночевать. «Наруто, ты точно готов заняться сексом со мной?» – спросила Самуи, руки которой были завязаны на кровати, а сама она была голая и манила парня к себе. «Я теперь понимаю, почему форма стрижки Хинаты так сильно похожа на твою, а поэтому я хочу тебя трахнуть, во что бы то ни стало, но при одном условии», – улыбнулся герой Конохи. «Какое? Ты подружишься с Цунаде и будешь обладать техникой слизней? Никогда. Ну тогда, не видать тебе моего члена. Можем на этом заканчивать», — улыбнулся Наруто, пытаясь надеть на себе верхнюю часть одежды. «Подожди, Наруто, я готова. Я готова стать такой же, как и Цунаде, только пожалуйста, трахни меня своим членом. Сделай меня счастливым. Другое дело». Парень снял с себя кимоно и лег на Самуи, чтобы пососать ее груди девятого размера. Она была такой же сексуальной, как и Хината, и готова была пойти на любые уступки, даже ради будущего. Трахая ее без промедлений, Наруто решил не только удержаться одной рукой за тело, но и другой, ударить по сиськам, понимая, что такая развращенная блондинка, как Самуи, заслужила наказание. «Ага, Наруто сама, я хочу вас, тогда получай». Вскоре, парень кончил внутрь девушки, присосавшись к губам блондинки облака. Вынув свой огромный болт из пизденки, парень решил во что бы то ни стало проучить девушку. Причем они трахались еще два часа, а потом парень решил отдохнуть на какое-то время. Развязав Самуи, Наруто почувствовал, как она легла к его груди. После этого они заснули. «Ну что, как тебе?» – крикнул Даня, ударив своего сына. Тогда тот в свою очередь ударил по лицу, выпуская из него кровь. «Удар неплохой, но тебе еще доказать, насколько ты силен по спецприемам». Шамиль схватил своего отца за шею ногами, прыгнул, сделал сальто и ударил его, чтобы сломать тому кости. К счастью, тот встал и посмотрел на своего сына. «Неплохо, моя очередь». Вскоре аура у могучего трахателя загорелась красным цветом, а у его отпрыска – синим цветом. Они продолжали биться друг с другом, понимая, что их битва может никогда и не закончиться. Славянский зажим яйцами. Вскоре Шамиль подошел к своему отцу и зажал того ногами, чтобы он почувствовал, как удушение не сможет спасти его. Даня лишь поднялся и продолжал стоять в своей боевой позе. Ради этого он приготовил для своего сына позу трицератопса, чтобы сразиться с ним. Удивленным выражением лица, Шамиль лишь пытался противостоять этому, и через 7 секунд он остановил своего батю. «Неплохо, все-таки признаешь Баки самым сильнейшим?» «Конечно, сынок», — ответил Даниил. «После того, как Хила пленила меня во время Рагнарёка, а также во время спарринга с пятью неграми, я уже начинал осознавать, что пора уже признавать некоторых людей самыми сильнейшими, особенно Юджира, ведь с ним лучше не связываться, как и со мной». Сменив безумное выражение лица на серьезное и строгое, сын напал вновь на своего отца, причем хлопнув двумя ладонями по ушам. Даня снова лишился слуха, но лишь временно. Он понимал, что тот не услышит своего отпрыска, но поймет его гнев, его страдания и его одиночество. И это означало лишь то, что пора действовать. Вскоре могучий трахатель подбежал к противнику, но почувствовал удар ноги второго могучего трахателя. Дане пришлось отбить атаку тем же путем, а затем снова получил ногой по челюсти, что в конечном итоге он упал. «Ну что, отец, сдаешься?» Вскоре аура трахателя засияла уже другим цветом. «Никогда, я никогда не сдамся, ради своей же семьи». Вскоре Даня встал в очень серьезную позу носорога, чтобы напасть на своего сына, и у него лишь получилось напасть на него временно. Он вспоминал одновременно и о том, как ему действительно было жалко любимых людей, любимых друзей и любимых девушек. Особенно он смотрел на своего сына, который лишь с яростью хотел победить его. Вот она, ярость могучего трахателя. Та самая ярость, из-за чего он физически может усилить самого себя, так и грубую силу, так и выносливость. «Вперед, покажи, на что ты способен», — думал про себя Шамиль. «Заухарю, нахуй». Один из двойников Наруто немного наблюдал за дверью, как меня трахала Цунаде, причем до смерти. А когда к нему подошла Шизуни в черном платье с короткими рукавами, она тут же офигела, но старалась никакого звука не издавать. Блондин закрыл рот своей ладонью, а та в свою очередь откусила его. «Прости, не люблю, когда мне так делают», — шепотом сказала Шизуне. «Но ничего страшного, давай лучше направимся куда-нибудь», — спросил шепотом Наруто. «Только куда? Вот это для меня и проблема. А в чем дело? Просто когда Цунаде сама находится в резиденции Хокаге, я должна присутствовать вместе с ней, знаю. Но давай мы немного отвлечемся, хорошо? У вас же в резиденции есть ванная?» «Да», — шепнула она. «Тогда пошли». Потихоньку уйдя из коридора, парочка направилась в ванную, чтобы там и поразвлечься. Повезло вообще, что там есть звуконепроницаемые стены, благодаря печатям предыдущего Хокаге. Когда набралась половина ванной, Шизуне разделась полностью и залезла туда, а когда Наруто тоже разделся, но начал украшать ванную лепестками из роз и свечами. Ванная набралась полностью, и блондин сел туда. Наблюдая друг за другом, Шизуне не сдержалась от увиденного. Она увидела у Наруто огромный 20-сантиметровый член и принялась не только сосать его, но и делать для него сиська-трах. Последнее всегда забавляло парнишку. И когда она начала ускоряться, парень тут же сдерживался немного, но потом расслабился. «Кончаю». После очередного сиська-траха, Наруто решил воспользоваться моментом, чтобы удовлетворить Шизуне полностью. Хоть она и была послушной ученицей Цунаде, зато она была самой лучшей ученицей, чем Сакура. Когда верная ученица пятой Хокаге встала на четвереньки, то Узумаки засунул свой член в ее анальную дырочку, чтобы ей было приятнее и кайфовее. Хоть Цунаде и была любительницей анального секса, но у Шизуне это было впервые. «Ага, Наруто, о, да, о, да, Шизуне-чан, я сейчас кончу». И так продолжалось полчаса, пока они не услышали, как мы с Цунаде остановились. Для них это была знаменательная ночка. В скором времени Наруто и Шизуне направились в комнату для отдыха, дабы там отдохнуть. Повезло, что ею пользовались только третья и пятая Хокаге. Валяясь на кровати, они друг друга игрались с интимными местами, а в конце поцеловались в губы и заснули в страстных объятиях. «Даниил! Шамиль!» Раскричавшись друг на друга, они продолжали наносить друг другу удары, понимая, что они победителями не выйдут. И вот, когда могучий трахатель приготовился, то он улыбнулся, словно демон. Разорвав одежду спиной, он показал свое мускулистое тело. Шамиль тоже решил поучаствовать в этом, и решил снять с себя всю одежду, кроме трусов боксеров. В скором времени у Дани загорелась темно-красная аура. «Готовься проиграть, сынок, ок-ок-ок», демонически улыбнулся Даня, произнося все это громко, словно эхо. «Ага, посмотрим». Пока бой между отцом и сыном продолжался, Наруто вовсю отдыхал в горячих источниках, причем сам же был приглашен в гости к Мэйтируми в деревню Скрытого Тумана. Она была полностью голой, когда решила зайти к нему в воду. Прижавшись к груди парня, рыжая девушка поцеловала того в губы, чтобы ему было приятнее. Разорвав поцелуй, они посмотрели друг на друга. «Ну что, Наруто, готов отведать меня?» – спросила Мэй. «Почему бы и нет?» – улыбнулся блондин. Но когда вдвоем услышали шум из двери, то услышали перед собой теневого клона Наруто и Курацучи, которые оба окутаны в полотенце. «А я говорю, пошли!» — крикнула девушка из деревни Скрытого Камня. «Да почему ты не хочешь, чтобы мы в твоей деревне это сделали?» «Потому что ау, привет, Мэй!» — улыбнулась Курацучи. «Вижу, вы как раз хотите поразвлечься с нами!» — улыбнулась Теруми. «Ага, да вот Наруто, как ребенок, не хочет к вам в деревню!» Поэтому и привела его. «Правда, теперь хочу». Вскоре, клон Наруто снял с себя полотенце и прыгнул в горячую воду. Вскоре, девушки сели посередине, взяв с собой своих блондинов. Они сели к ним на коленочки и начали расслабляться. Вскоре те почувствовали, как им дрочат вставшие члены. Такой поворот даже понравился Мэй, которая вовсю мастурбировала ствол Наруто. Они пытались сдержаться, но когда к ним пришли еще двое кунайчи, то от их больших грудей они кончили в воде. Когда обе незнакомых кунайчи сели вместе с ними, Курацучи и Теруми взяли за руки обоих Наруто и повели их в комнату, чтобы продолжить веселые поебушки. Виляя своими большими булками, блондины схватились за них и воткнули половые органы в киски, чтобы трахнуть девушек в позе догги. Им было весело, что даже они не смогли остановиться. Как и девушки, они были счастливы, что начали проводить больше времени с Наруто. «Ага, Мэй-чан», — сказала Курацучи. «Знаю, давай кончать вместе». «Давай, кончаем». Трахаясь с любимыми кунаичи еще 3 часа, кто-то и вовсе хотел устроить двойное проникновение в дырочки, а кто-то и вовсе закончил все это семенным дождиком. Мастурбируя своими хуями, оба Наруто устали и легли на груди любимым девушкам, причем им хотелось снова повторить это, но только утром. А вот когда клоны-блондины прижались к девушкам, они улыбнулись и заснули. Удар Бати. Кулак алого демона. Особый прием Хабиби. Темный клинок демона похоти. Вскоре, батя и сын решили завершить драку, использовав свои коронные приемы. Хоть у них и шла кровь с внутренностей, но они и дальше продолжали драться. Встав в боевую позу, Даниил изо всех сил ударил своего сына в живот, дабы тот улетел с ринга. И у него это получилось. Обладая Шари, могучий трахатель победил и в своих фантазиях, и в реальной жизни своего сына. Когда тот медленно подходил к сыну, тот лишь прижал ладонь к правой стороне стены, а Шамиль увидел, как отец встал на ноги. «Да-да, ну что, признаешь меня отцом, Шамиль?» — улыбнулся лисьей улыбкой Даня. «Именно тот самый могучий трахатель и должен быть силен. Никакой магии, никаких технологий. Анли качалка и физическая грубая сила», — ответил Шамиль. «А-а, ты чего, Даниил? А точнее, отец, я признаю тебя своим родственником, я признаю тебя лучшим отцом. А как же Люцифер, а как же Слоаниш?» — подумал могучий трахатель. «На самом деле, я видел в тебе слабака, отец, и поэтому хотел стать демоном для того, чтобы ты для этого пожалел. На самом деле, Люцифер и Слоаниш, приемные родители, которые воспитывали меня, они инсценировали свою смерть, чтобы я начал свое путешествие, но ради того, чтобы вернуть свой титул, ради того, чтобы вернуть свой гарем, свою семью, ты пошел на все, чтобы стать сильнее меня. Знаю, сын, и у меня для тебя тоже особый подарок». Вскоре, Даня протянул руку своему сыну, чтобы тот поднялся. «Раз уж ты признал меня сильнейшим человеком, то я признаю тебя своим наследником, одним из сильнейших детей, а также наследником титула хранителя мультивселенной. Будет печально, если у меня не будет наследников. Хорошо, хоть я и говорил, что не хочу быть хранителем, но должность отдам тебе на время, а потом, ты сам решишь, когда тебе уходить на покой. Тогда, давай я помогу тебе встать на ноги, папа», — ответил Шамиль, взявшись за руку сильного и накачанного отца. Это было первое рукопожатие отца и сына, которое подтверждало лишь то, что их конфликт исчерпан. «Но скажу лишь то, что изначально я был за Тахира, но когда увидел в тебе силу, то понял, что у него будет свой козырь в рукаве. В любом случае, отец, готовься, Тахир выиграет битву. Знаешь, я все равно буду тренироваться, ради своей семьи, Сид, Аня, ведь они поддерживают меня в любом случае. Даже когда Дамблдор в психушке, он уверен, что я смогу вернуть все, как было раньше. А что до Ани, хоть Зельда у меня на втором месте, но на первом всегда будет Аня. А как же Зендея? Да к черту с ней, из-за нее столько проблем накопилось. Хоть я и не хочу убирать ее с гарема, но вы с Аней и Зельдой, это все, что есть. Как и Хантер, уверен, он сможет обрести свое счастье, если поддержит меня. Посмотрим, пап, важно лишь то, чтобы ты смог победить Винограда и Тахира. Но это все зависит уже от тебя, как ты поступишь. Хорошо, ладно, сын, пошли к тебе, — улыбнулся могучий трахатель. Давай, поддержу тебя, своего родного отца. Возможно, через Сида постараемся убедить Верховный Совет вернуть некоторых девушек. Ага. Вскоре, Шамиль и Даниил выдвинулись в раздевалку, чтобы переодеться. Сперва они приняли горячий душ, а затем и вовсе переоделись. После этого, молодой наследник титула взял пульт и открыл портал, чтобы выдвинуться в свою собственную цитадель. По его приказу, был организован праздник, в котором собрались все 9 слуг Шамиля. Скаут, Хви, солдат, снайпер, медик-огнеметчик, подрывник, инженер и шпион. Все они приготовили праздничный ужин в честь победы одного из 2 могучих трахателей. «Ну, кто победил?» — интересовался Хви. «Батя мой чемпион». «Да, Юджира», — улыбнулся Шамиль, посмеиваясь чутко. «Ага, Юджира Ханма, как и его сын Баки, самые сильнейшие люди на земле, ибо хватит с меня отрицать того факта, что они слабаки. Интересно, а мы сможем их когда-нибудь победить?» — спросил подрывник. «Даже если ты набухаешься, все равно ты от них получишь», — подтвердил медик. «Кстати, а вы когда успели все это приготовить?» — спросил могучий трахатель. «Скажем, когда Шамиль решил взять в тренировку, он временно начал признавать тебя трусом и слабаком. Поэтому и решили с друзьями приготовить праздничный стол за один месяц. И мы поставили ставки на то, кто же победит, отец или сын. Если б победил сын, то он бы закопал своего отца на земле и забыл о нем раз и навсегда. А если б отец, то тогда это было что-то наподобие бойца Баки. И все же, давайте праздновать. Даня встал на ноги, а это значит, пора праздновать. Вскоре, Шамиль, Даня и девятка Тиам Фортресс начали праздновать победу битвы между отцом и сыном. Даже когда они ссорились, то преемник знал, что он возненавидит отца по одной причине. Он не ценил семью. Но когда тот победил своего сына, он понял, что это тот самый могучий трахатель и хранитель мультивселенной, который должен защищать всех, в том числе и свою семью. Теперь они оба давали клятву, что никогда в жизни не бросит семью в беде. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 20. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи, Мэйтируми, Курацучи, Сакура Харуна, Инаиманака, Тен-Тен, Анка Митараши, Курина Юхи, Шизуниката. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены из оригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный риннинган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, внутренние помощники, веном, курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. В следующей главе мы завершим свидание с Кунайчи. А пока выбирайте, кто станет любящей женой для главного героя. 1. Конан. 2. Самуи. 3. Шизуни. 4. Мэй. 5. Курацучи. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Глава 14. Свидание со всеми. Часть 4. Кару и Карин Узумаки Югита Фуухана и Нузука Цуми Унузука. Примечание к части. А вот и завершающая часть про свидание. Каруи. https://vk.com/192-132-457-243-348. Карин. https://vk.com/192-132-457-243-255. Югита. https://vk.com/192-132-457-243-347. Фуу. https://vk.com/192-132-457-243-346. Хана. https://vk.com/192-132-457-243-345. Цуми. https://vk.com/192-132-457-243-344. Пов Шамиль. Мой отец был хранителем мультивселенной, а поэтому, и не просто так он имел при себе гарем. Конечно, есть и реальный мир, но есть и другие вселенные, в которых земель полным-полно. Но истории, времена, пространство и реальности совсем по-другому выглядят. На самом деле, моим отцом действительно был Даниил Могучий Трахатель, а матерью – Зельдой. И лишь во время его пыток в мире битв, я узнал, кем она на самом деле являлась. Еще после приключений в мире ДЦ, Даня встретил мою мать и понял, что ее нужно брать к себе, поскольку Линк был убит неизвестным. Мой отец – первый человек, который посмотрел в труп убитого человека, а точнее, на того, кто называют его смертью, или же КРНСМ. Иными словами, вариантов Дани было очень много, но когда я родился, родители начали заботиться именно обо мне. А когда мне было 5 лет, КРНС, его сыновья, именуемые себя ГРЕШАН и КМ, они же олицетворение 7 смертных грехов, а также 20 героев тьмы, которые были полностью собраны, решили уничтожить цитадель полностью. Лишь тогда моя мать на прощание обняла меня, а отец сказал, что из меня получится отличный хранитель мультивселенной. Отправив меня в капсуле на Землю, он лишь сформировался в качестве астероида, на котором и летел. Наблюдая за тем, что происходит, КРНС, и его семеро сыновей убили моего отца, причем на моих же глазах, а мать была изнасилована 20 героями тьмы, в рядах которых были Икарис, Бэтмен, Супермен и почти что сотня героев и злодеев, в котором также были и девушки. Это была для меня травма, после которой мать успела стереть ее. И хорошо, что я стер, ведь последнее, что помнил, это ее смерть. Прибыв на Землю, я был усыновлен Люцифером и Сланиэш, поскольку они были приемными родителями. Лишь когда исполнилось 21 год, они имитировали свою смерть, чтобы до них не добралась сама смерть. Но еще хуже, мне по ночам снились крики, от которых ты не можешь и избавиться. Поэтому, во время работ над мангами, я иногда ходил в спортзал, чтобы немного забыть о грустных моментах. Но когда на землю спустился Аллах, которого я представил его в роли великого мудреца в черном капюшоне, он поведал мне о том, что у меня будет своя семья, и что у меня будет свой гарем. Знаю, звучит бредово, но у моей семьи была фамилия Хабибов, чтобы уверовать в подходящую мне религию. А когда я познакомился со своим отцом, то понял, что это был тот самый могучий трахатель Даниил, однако он не был сильным и могучим, скорее уж ушлым, непослушным и ленивым. Когда папа подвергся второму наказанию, а именно в том, что он не хочет помогать Питеру Паркеру и Цукасе Кадее, который на тот момент был Цукасой Ниджимурой, сперва его подвергли 10 пытками, затем его успокоили и вернули слух. Но когда я это увидел, изначально был на стороне Тахира, понимая, что такой слабак, как Даниил, не сможет и победить его. Сперва решил воспользоваться моментом, чтобы проверить его на силу, через своих же друзей, команды Team Fortress. С ними я познакомился, когда я был еще в облике Чака Норриса в мире Рагнарёка, где сражались люди и боги. В каком-то бою мне и вовсе получилось спастись. Победив всех 9, я решил забрать к себе красных в роли слуг, а что до босса, мы с ним пересекались через его прислуг. Проверив нынешнего Даню, я вспомнил, что мой нынешний отец рассказывал мне историю о том, что он изначально становился сильнее только с помощью магии. А когда он это бросил дело, то воспользовался моментом, чтобы стать сильнее через качалку. Взяв парня с собой, мы решили размяться. Хоть тренировки ушлого и были неудачными, но вернуть его в физический вид я смог через 2 месяца. Когда нагрянула бой между отцом и сыном, то он одержал победу. Признав его победу, он признал меня будущим наследником звания хранителя мультивселенной, отчего и сам был рад этому повороту. После этого, я решил своего отца направить на путь истины, чтобы он и сам смог вернуть свой титул могучего трахателя. Поэтому и решил сначала отпраздновать победу бати, а потом, устроить кое-какую оргию, отчего и у самого бы слюнки потекли. К сожалению, новый совет мне лично дал понять, что мне или Дане запрещено возвращать его девушек в гарем, но мне никто не запрещал направляться в новые миры, и поэтому подготовил ему сюрприз. «Ну что, пап, готов увидеть мой сюрприз?» – спросил я. «Если честно, я после всех этих сюрпризов побаиваюсь выходить из цитадели. Максимум лишь иду в качалку и все», – ответил он. «Пап, ты не волнуйся. Если ты хочешь вернуть Аню, маму и всех остальных, доверься мне. Тебе нужны не только физические силы, но и комплексные и моральные. Если это сисястые девушки, то я пас», не удержавшись, схватил за руку Дани. «Нет, пап, плевать на то, что они сисястые или не сисястые. Надо любить всех девушек, особенно большегрудых. Ладно, но мы так и не решили, что будем делать с Зиндеей. Ни слова, Зиндея на 8-м месте, и точка. Она всего лишь обычная актриса для нового поколения Человека-паука. Так уж и быть, но это несправедливо ставить девушек на какое-то место. Для этого существуют подгруппы, отец. Вскоре, мы увидели перед собой 4 большегрудых дамочек, которые вошли к нам в цитадель. У них были по 7 размер на каждого, и от такого у нас стали члены. Это и был тот самый момент, когда мы с отцом решили провести время. Не спрашивайте, почему, но видимо существует та самая мультивселенная, в которой есть не только плоскодонки, но и большегрудые, а также мегабольшегрудые девушки. И поэтому, наш секс-марафон начнется прямо сейчас. Конец пов Шамиль. Пока остальные теневые клоны занимались своими романтическими делами, как и я, трое клонов Наруто решили придумать хитрый эксперимент, на который согласились следующие пары девушек. Карины Каруи, Фуу и Югита, Хана и Цуми. С оловолосыми красавицами Узумаки легко удалось справиться. Он отвел их в раменную, чтобы они втроем погрустили. А ведь когда им грустно, то нужно составить веселую компанию. Сама же бывшая ученица Рачимару была надета в белое платье, а что до девушки из деревни Облака, на ей было надето лишь лаймовое платье, причем обе выглядели очень аппетитно. «Че смотришь на нас?» – спросила Каруи. «Да так, просто когда вы злые, то очень сексуальные», – улыбнулся блондин. «И не говори, начало Карин, вот представь себе, что в твоей жизни появился учитель, который ебет тебе мозги про эксперименты и некое бессмертие. Я вообще ненавижу такую чепуху. Да и Суигицу от этого придурка вечно прет рыбой, когда он купается в воде с подопытных акул». «Ага», — вздохнула Карин. «Мой Рейкаге тот еще возбужденный извращенец, чем Джирая. Чтобы поговорить с ним и договориться, он запросто берет кунайчи и ебет их, как презервативы или секс-игрушки. Я даже чуть ли не к такому страху и риску попадалась. Тебе-то повезло. Меня змей вообще чуть ли не выебал», — ответила красноволосая ботаничка. «Да уж, красноволосые жертвы сексуальных желаний взрослых людей», — возмутилась красноволосая шоколадная девушка. «Девчонки, начало Узумаки, скажу лишь то, что вы должны сами выбирать, как поступить. Хотите быть с единственным мужчиной? Пожалуйста. Но только если он будет достоин вас, то будьте с ним до конца, на все времена», — подумала Каруи. «Всегда», — закончила Карин. «Ну что, дамы, куда хотите дальше направиться? Даттибая, а давай в отель?» — проговорили оба. Узумаки тут же заплатил за порции рамена и направился с девушками в отеле любви, чтобы они переспали все вместе. Сперва блондин помылся, а потом уже и двое красноволосых красавиц, причем без очереди. А когда они вышли из ванной, они сняли с себя полотенца, и у молодого паренька только что встал член. Красноволосые тут же подошли к нему и начали снимать с него трусы, чтобы тому сперва помастурбировать стояк, а затем и вовсе своими сиськами удовлетворить его. Повезло, что у Карин был пятый размер, а у Каруи – седьмой. «Ага, девочки, я кончаю». Немного подрочив, парень кончил и решил воспользоваться моментом, чтобы каждую из них трахнуть. Каруи и Карин полезли на кровать, чтобы встать на четвереньки и повилять немного своими попками. Наруто их немного отшлепнул, а затем приступил трахать бывшую ученицу Орочимару. Она была настолько няшной, что даже пыталась и вовсе понравиться Саске, но у нее так и не получилось. Удовлетворяя девушку своим же огромным хером, красноволосая в очках получает удовольствие все больше и больше. «Ага, Наруто, ты намного лучше, чем Саске. Кончай в меня». И вот, кончив в нее, тот приступил к шоколадной рыжульке. Как выяснилось, она также, как и Самуи, искала себе подходящего парня, чтобы переспать с ним. Благодаря огромному стояку Узумаки, ее желание моментально исполнилось. Попросив его отпустить руки, девушка сама повиляла попкой, не отпуская член из плена, а затем начала на максималочке жестко долбить стояк. «Ахо-хо, кончай в меня, Узумаки Наруто! Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях!» Закончив трахаться, Каруи, словно ракета, полетела на воздух в буквальном смысле слова, а затем валялась на кровати. Потрахаясь еще один час, Наруто был доволен своим результатом. Взяв к себе своих же двух цыпочек, он лег на кровать, накрылся и заснул с ними в обнимку. Тем временем, в одной из точек деревни скрытого звука Наруто, который был под контролем Курамы, вместе с Югита и Фуу, а также с Гаарой и Киллером Би преследовали четверых обладатель Биджу, которыми являлись Анбу клана Узумаки и Анбу корня. Успев завладеть стихиями, они смогли повязать парней и тут же заблокировать их чакру. «Спасибо тебе, Наруто, за то, что ты нас позвал. Если б ты сперва Киллера Би позвал, то понял, что он этому не был рад», — ответил Гаара. «Всегда пожалуйста. И куда вы передадите Анбу?» — спросил Наруто. «В деревне песка им точно быть. Не просто же так, это были шиноби-отступники класса А, их легко поймать. Кстати, Наруто-бро, что ты дальше будет делать с Джинчоурики?» — подумал Киллер Би. «Лучше их передать мне, я смогу их защитить так же, как и Мототаби и Чоуми», — ответил Курама. «Лучше их мне, Курама о них позаботится». Вскоре Наруто решил воспользоваться новой техникой, ведь у данного клона был веном, а это значит, что он смог поглотить нескольких Джинчоурики и сразу же отступить, как вдруг его остановили Кайзекаге и помощник Рейкаге. У них также были доброжелательные лица, и поэтому их задача — это помочь Узумаки стать Хокаге. «Наруто, не знаю, что у тебя за техника, но позаботься и о Шукаку тоже, раз уж у тебя почти все биджу», — подумал Гаара. «Гьюки, ты не против?» — спросил Би у своего Джинчоурики. «Я не против, братан. Ты главное учти, что в любой момент я смогу вернуться к тебе». «Хорошо, ребят, спасибо вам за подарки. Всегда пожалуйста». «Ну все, мы ушли. Прощайте, друзья», сказал Наруто и повернулся к остальным двум девушкам, которые так ревниво смотрели на него. «Фуу и Югита, чего, а ты не хочешь сказать, как так вышло, что мы обе выжили?» — спросила зеленоволосая девушка. «Простите, дамы, просто я и так сейчас на нервах». «О, да, ты прав на нервах, великий Узумаки, седьмой Хокаге, ха, да фигушки», — разозлилась не на шутку блондинка. «Ладно, как вы смогли выжить, если вас на четвертой войне шиноби не было?» — подумал я. «А вот это уже другое дело», — сказала Югита, и за нее рассказывать начало Фуу. «В общем, в деревне скрытого водопада нас учили красноречию, а именно договариваться с людьми. Когда меня впервые бессмертный дуэт похитил, я попыталась убедить Кокузу встать на добрую сторону. Тот лишь кивнул, однако он успел из меня только Джинчоурики временно извлечь. Что до Хидана, он чуть ли не убил мою подругу, но еле смогла выжить. Да и взамен на наши жизни, Кокузу смог выжить и показал нам технику мертвой чакры. Что это значит?» — подумал я. «Это значит, что если б нас возродили на четвертой мировой войне, то уже были бы марионетками Обито, а этого не случилось». «Ну ладно, тогда как насчет немного переночевать вон у того озера?» — спросил Наруто. «А неплохая идея». Вскоре Наруто, Югита и Нии направились к ближайшему озеру и там поставили палатку, чтобы втроем переночевать. А когда девушки купались, блондин, словно акула, подкрался к ним и чуть ли не получил пиздюлей за это. Но благо ему удалось сзади удовлетворить киски девушкам, которые так сильно стонали, чуть ли не на все деревни. Когда они успели кончить, герой Конохи тут же взял двоих и отправил их на суши, чтобы высохнуть. Пока они текли, Югита со своей подругой легли на полотенце, чтобы немного отдохнуть. Через 15 минут Наруто сел к ним, а Югита решила трахнуть паренька, покатавшись на члене. Блондинка скрытого облака также присоединилась к своей подруге и начала удовлетворять его. Парню нравилось облизывать пизденку блондинки, что он и вовсе не смог остановиться. «Ага, фу, я скоро кончу, давай кончать вместе», — сказала Фуу. «Я тоже на грани. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Наруто продолжал удовлетворять девушек в разных позах еще полчаса, а затем и вовсе кончил им в лица, чтобы удовлетворить их развращенные желания. После этого парень и две девушки направились в палатку, чтобы согреться в теплой одеялке. После этого они оба заснули. Ну и последнее свидание, которое решил устроить клон Узумаки, это в доме клана Инузука. Там в ванной ему нежно массировали член мамка и дочка, Хана и Цуми. Обе были настолько сексуальными барышнями, что даже свой ненавистный и ревнивый взгляды не могли оторвать. «Ну что, сучка, продолжай в том же духе», — сказала Цуми. «Мама, я больше не могу, уже теку». Вскоре она почувствовала, как чья-то рука мастурбирует пизду у Ханы. «Так тебе и надо, суч, охо-хо-хо-хо». Затем Ицуми получила сладкое наслаждение от мастурбации, благодаря Узумаки. «Аха, девушки, я кончаю, кья-я-ях». Вскоре девушки получили порцию белой жидкой семени и поняли, что пора уже переходить на новый уровень. Когда мать с дочкой начали целоваться друг с другом, Узумаки немного начал вылезать из воды, но наблюдал за этим зрелищем красиво. А когда они повернулись попками, то блондин решил действовать. Сперва он воткнул свой агрегат в пизденку Цуми, поскольку булки были намного лучше, чем у дочери. Держась за них, Наруто наказывает мамку, чтобы она знала, как нужно воспитывать дочку клана Инузука. «Оха, я не знаю, как бы на это отреагировал мой муж, но пожалуйста, кончай в меня». Затем он перешел уже к Хане, которая так красиво смотрела на парня. Мать семьи обладала 9-м размером, а дочка 6-м размером, поэтому Узумаки решил в конце оставить Хану, чтобы выжать из нее все соки. Таким вот образом, тот успел перевернуть девушек и отжарить хорошенько попку любимой каштановолосой хозяйки волков. Отшлепав ее, блондин тут же мчался, как пуля. «Ахаха, Наруто-кун, я так благодарна тебе, кончай в мою похотливую попку, кончай в меня. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». И так прошло до 45 минут, пока они втроем не вылезли из ванной. Наруто увидел перед собой двоих лежащих дамочек, которые не могли вылезти из ванной, а поэтому, надев полностью свою одежду, герой Конохи взял их с собой и потащил их в спальню,